Глава 19. Ужин приезжает к нам вместе с Германом. Умом понимаю, что готовая еда — лишь предлог наведаться в гости и расспросить о встрече с Климом. Но сегодня я слишком вымотана, чтобы стоять у плиты. «Все, как вы любите». Открыв дверь своим ключом, Герман передает два пакета с логотипом моего любимого ресторана. «Балуешь». Целую его в щеку. «Женщины созданы для того, чтобы их баловали. Только глупцы и эгоисты могут думать иначе». Герман сразу же направляется на кухню, тщательно моет руки и затем подхватывает Нику. Ритуал, который за 2 года не менялся ни разу. «А если это еще и красотки, то баловать их вдвойне приятно». «Ника от тебя регулярно получает такую порцию комплиментов, что когда вырастет, не сможет найти себе кавалера. Планка будет высокой». «Пусть подтягиваются. Слабаки нам не нужны. Правда, Вероника?» От подмигивания Германа дочка заходится хохотом. Это ее первый звонкий смех за день. Уже заодно это стоит простить другу его настойчивость и любопытство. «Осторожнее, сильные мужчины! Еще то счастье!» Я достаю из пакетов контейнеры и, выложив еду на большую стеклянную тарелку, ставлю ее в микроволновку. «Как у вас дела, красавица?» Мы втроем устраиваемся вокруг большого круглого стола. Ника на удобном детском стульчике, Герман по правую руку от нее. «В целом хорошо. Не знаю, как начать». «Няня все еще болеет. Он тоже словно боится спросить о главном». «Скорее всего. Я ей не звонила, она нам тоже». «Завтра же займусь поиском другого агента. 3 няни за месяц, и они еще называют себя профессионалами». «Не нужно никому звонить. Мы с Никой нашли отличную замену». Я указываю взглядом в сторону ванной комнаты. Шум воды уже стих, но редкие шорохи все же слышны. «Это няня?» Герман складывает руки на груди. Киваю. «И она принимает у вас душ?» Между его густыми бровями образуются 2 складки. «Это Катя. Теперь она наша няня. С проживанием». Мы с Никой довольно переглядываемся. Моя девочка была просто счастлива, узнав, что Катя согласилась приехать. Даже кукла, подаренная утром, не смогла вызвать у нее такого восторга. А уж когда Катя переступила порог, и я предложила ей комнату и зарплату, сразу 2 ребенка бросились мне на шею с благодарностью и самыми широкими улыбками на свете. «У нее нет ни педагогического образования, ни опыта работы с детьми». От сноба Германа вряд ли можно было ожидать чего-то иного. Будь его воля, за Никой присматривал бы какая-нибудь английская гувернантка с 3 дипломами и 5-томником из рекомендаций. Мне показалось, или минуту назад кто-то здесь жаловался на лучшее в Питере агентство по подбору нянь. Улыбаюсь. Даже они не смогли справиться со своей работой, а уж там профессиональный подход. «Приходящую няню всегда можно сменить, а эту девчонку...» Герман наверняка хочет сказать что-то еще. Но внезапно дверь ванной открывается, и в проеме появляется Катя, удивленная, с широко распахнутыми глазами, мокрой волнистой гривой и в моем шелковом халате. Я сама его выдала. Вещей у нее оказалось совсем мало. Заведующая не позволила забрать чемодан с одеждой, а по поводу общежития Катя отказалась говорить напрочь. «Что-то мне подсказывает, я не захочу менять Катю ни на кого другого». С интересом слежу за реакцией друга на обтянутую шелком тоненькую девичью фигуру. Смотреть есть на что. Кадык на его горле дергается, взгляд темнеет, а губы сжимаются в такую узкую линию, что хочется попросить Катю устроить полноценное дефиле. «Прости, тебе придется смириться». С трудом прячу улыбку. Мы с Никой довольны своим выбором. «Как же учеба? Она ведь студентка!» Герман ослабляет галстук. «Катя студентка заочного отделения. Во время ее сессии мы что-нибудь придумаем». Раскрасневшаяся няня, тихо поздоровавшись, крадется мимо нас в гостевую комнату. «А с объектом?» Герман откашливается. «У Чкаловской удалось что-то решить?» «Мы уже получили новые стеклопакеты, и нашлась бригада, готовая их установить». Улыбка стекает с лица. Пожалуй, разговаривать о няне было приятнее. «Неустойка большая, кредит не понадобится?» Заказчик отозвал претензию, но даже если снова вышлет, то мы уже получили компенсацию. «От него?» Платеж пришел от инвестстроя, видимо, одна из фирм Клима. Бухгалтерия сейчас разбирается, как все оформить. «Он так просто все решил? Без вопросов и уговоров?» На скулах Германа прорисовываются желваки. 2-й раз за вечер другу не удается сохранить свой идеальный покерфейс. «Ну, не совсем». Я прикусываю нижнюю губу. «А еще Клим будет с нами зыть!» Вмешивается Ника. «Что он?» Закашлившись, уточняет Герман. «Он мой папа, и он приехай!» Малышка гордо вздергивает подбородок и кладет руки на стол. Пока я подбираю слова, чтобы все объяснить, на телефон приходит СМС неизвестного номера. Я все узнал. Нам нужно поговорить. Срочно.